Лай собак тем временем все приближался, и через несколько минут план Тибо мог стать неосуществимым. Но надо отдать должное упрямству башмачника. Его желание завладеть зверем росло по мере того, как возникали новые препятствия. «Но он мне нужен!» — воскликнул Тибо. «Да, и если есть для бедных людей Бог на небе, я одержу победу над этим бароном, который прибил меня как собаку. Тем не менее, я человек, я мужчина и готов доказать это». Тибо подобрал свою рогатину и побежал дальше. Но Бог, которому он взывал, казалось, не услышал его и решил испытать его терпение, потому что третья попытка оказалась не более удачной, чем две предыдущие. «Разрази меня гром!» — кричал Тибо. «Похоже, Господь совершенно оглох. Что ж, тогда пусть дьявол откроет уши и услышит меня. Проклятая тварь с помощью Бога или черта, но я хочу тебя заполучить и добьюсь своего». Не успел Тибо до конца произнести свое двойное богохульство, как зверь вернулся, в четвертый раз пробежал мимо и скрылся в кустах. Это произошло так неожиданно и так мимолетно, что Тибо не успел даже поднять рогатину, а лай собак раздавался уже близко, и охотник не решился продолжить преследование. Он огляделся, увидел дуб с густой листвой, бросил рогатину в кусты, обхватил ствол, забрался на дерево и спрятался в кроне. Он не без оснований предполагал, что в погоне за зверем охота проследует мимо. Собаки не потеряли след. Никакие уловки оленю не помогут, они не отстанут от него. Тибо не просидел на ветке и 5 минут, как появились собаки, а за ними барон Жан, который в свои 55 лет возглавлял охоту словно 20-летний. Мы не беремся описать ярость сеньора Жана, потерять 4 часа из-за такой твари и так и не догнать ее. Никогда с ним такого не случалось. Барон ругал своих людей, хлестал собак. Толстый слой грязи, покрывавший его высокие гетры, принял красноватый оттенок. Так он и задрал шпорами бока своего коня. На мосту через Урк барон испытал недолгое облегчение. Стая неслась по следу, сбившись так плотно, что он мог бы всю ее укрыть своим плащом. Теперь сеньор Жан был так доволен, что не только напевал себе под нос, но отвязал охотничий рог и затрубил во всю мощь своих легких, что проделывал лишь в исключительных случаях. Но, к несчастью, он радовался недолго. Внезапно, как раз под тем деревом, на которое забрался Тибо, лай собак, сливавшийся в ласкавшую слух барона музыку, смолк словно по волшебству. Вся стая потеряла след. Маркот, спешившись по приказу хозяина, попытался снова отыскать его. Другие охотники присоединились к нему. Никто ничего не нашел. Однако Ангулевану очень уж хотелось затравить обнаруженного им зверя, и он тоже стал искать. Все кричали, подбадривая собак, но громкий голос барона перекрывал другие звуки. «Тысяча чертей!» — ревел он. «Маркот! Эти собаки что, сквозь землю провалились?» «Нет, монсеньор, они здесь, но они потеряли след». «Как потеряли след?» — заорал барон. «Откуда мне знать, монсеньор? Я сам ничего не понимаю, но это так». «Потеряли след», — продолжал барон, — «потеряли след в лесу, где нет ни ручья, в который зверь мог бы войти, ни скалы, на которую он мог бы запрыгнуть. Ты сошел с ума, Маркот?» «Я, монсеньор?» «Да, ты сумасшедший, а твои собаки сущие клячи». Маркот Обычно, на удивление, кротко сносил оскорбления, щедро расточаемые бароном в критические моменты охоты всем подряд. Но обиды, нанесенные его собакам, он снести не мог, и, выпрямившись во весь рост, горячо вступился за них. «Как, мансиньор, клячи? Мои собаки клячи? Они, свалившие волка после бешеной погони, в которой пал ваш лучший конь, мои собаки клячи?» «Да, Мархот, я повторяю, сущие клячи, если могут упустить зверя после нескольких часов погони». Монсеньор, едва сдерживаясь, возразил Маркот. «Монсеньор, скажите, что это моя вина. Называйте меня дураком, скотиной, бездельником, негодяем и тупицей. Говорите обо мне, о моей жене, о моих детях все, что угодно. Все это мне безразлично. Но не броните меня как главного доезжачего. Не оскорбляйте моих собак. Прошу вас об этом во имя всех моих прошлых заслуг». «Но чем же ты объяснишь их молчание? Скажи мне». «Как ты это объяснишь? Ну же, я слушаю тебя, я жду твоего ответа». «Так же, как и вы, мансиньор, я не могу объяснить их промаха. Должно быть, проклятый олень взлетел на небо или провалился сквозь землю». «Ну вот», — сказал сеньор Жан, — «значит, наш олень забился в нору, как заяц, или взлетел, как тетерев». «Это только так говорится, мансиньор, но здесь и впрямь есть какая-то чертовщина. Собаки потеряли след ни с того, ни с сего. Они не сбились с пути, они никуда не сворачивали. Все это так же верно, как то, что сейчас день. Спросите у всех слуг, кто был рядом со мной. Теперь собаки молчат, растянувшись на брюхе, словно оленей на лёжке. Это неестественно». «Так отстегай их, сынок, отлупи их хорошенько», — закричал барон. «Так отстегай, чтобы у них шерсть задымилась. Это лучшее средство против злых духов». Барон Джан подъехал, чтобы несколькими ударами хлыста помочь Маркоту изгнать нечистую силу из бедных тварей. Когда Ангулеван, приблизившись со шляпой в руке, робко взялся за повод лошади барона. «Мансиньор», — сказал он, — «по-моему, я вижу на этом дереве одну кукушку, которая может объяснить нам, в чем дело». «Что ты здесь болтаешь про кукушку, ублюдок?» — прикрикнул на него барон Жан. «Погоди, негодяй, сейчас узнаешь, как насмехаться над своим господином». И барон поднял хлыст. Но Ангулеван со стоицизмом спартанца только прикрыл голову рукой и продолжал. «Ударьте, если хотите, мансиньор, но взгляните на это дерево, и когда ваша милость увидит, что за птичка сидит на ветке, сдается мне, я скорее получу пистоль, чем удар хлыста». И он показал пальцем на дуб, где спрятался, услышав приближающуюся охоту, Тибоу. Перебирая с ветки на ветку, он добрался до самой вершины. Сеньор Жан глянул из-под руки и заметил башмачника. «Какие удивительные вещи происходят в лесу, Виллер-Контре!» — сказал он. «Здесь олени, словно лисы, зарываются в норы, а люди сидят на ветках вместо ворон». «Но мы в этом все-таки разберемся», — продолжал благородный сеньор. Затем он опустил руку от глаз ко рту и крикнул. «Эй, дружище, тебе не слишком неприятно будет уделить мне минут 10?» Но Тибо хранил глубокое молчание. «Мансеньор», — предложил Ангулеван, — «если вам угодно». И он собрался лезть на дерево. «Нет, не надо», — ответил барон, сопровождая эти слова запрещающим жестом. Все еще, не узнавая Тибо, он снова обратился к нему. «Эй, приятель, ты собираешься отвечать, да или нет?» Он немного подождал. «Похоже, что нет». «Ты притворяешься глухим», — подожди, я возьму свой рупор. И он протянул руку в сторону Маркота, который угадал желание хозяина, подал ему свой карабин. Тибо, желая обмануть охотников, притворился, будто срезает сухие ветки. Он так увлекся этим выдуманным занятием, что не заметил угрожающего жеста сеньора Жана. А если и видел, то не придал значения. Начальник волчьей охоты некоторое время ждал ответа, но, видя, что отвечать ему не собираются, нажал спусковой крючок. Раздался выстрел, а вслед за ним треск сломанной ветки. Это была та ветка, на которой сидел Тибо. Ловкий стрелок перебил ее между стволом дерева и ногой башмачника. Потеряв точку опоры, Тибо стал падать. К счастью, крона была густой, а ветки крепкими. Эти препятствия замедлили скорость падения. Тибо, сваливаясь с ветки на ветку, долетел до земли, отделавшись сильным испугом и легкими ушибами той части тела, которая раньше других соприкоснулась с землей. «Клянусь рогами мансиньора Вельзевула!» — воскликнул барон Джан в восторге от своего меткого выстрела. «Это же утренний насмешник!» «Что, негодяй, беседа с моим хлыстом показалась тебе слишком короткой, и ты решил возобновить ее с того момента, на котором мы ее прервали?» «О, клянусь вам, мансиньор, я вовсе этого не хочу!» «Очень искренне!» — заверил его Тибо. «Тем лучше для твоей шкуры, парень. А теперь расскажи-ка мне, что ты делал там, наверху? Зачем влез на этот дуб?» «Мансиньор сам видит, что я рубил сухие ветки, чтобы топить ими печь», и Тибо показал разбросанные вокруг сучи. «Прекрасно. А теперь ты без промедления сообщишь нам, куда подевался наш олень. Не так ли, парень?» «Да, черт возьми, он должен это знать. У него было отличное место там наверху», — сказал Маркот. «Но я клянусь вам, мансиньор», — уверял Тибо, — «что никак не возьму в толк, о каком это олене вы все время говорите». «Ах, так?» — воскликнул Маркот, довольный тем, что хозяин выместит дурное настроение на ком-то другом. Он ничего не видел. Он не знает, о каком олене идет речь. «Вот, мансиньор, посмотрите на этих листьях след от резцов животного. Здесь собаки остановились, и хотя на земле хорошо видны все отпечатки, мы не находим следов зверя ни в 10, ни в 20, ни в 100 шагах отсюда». «Ты слышишь?» — переспросил своего доезжающего сеньор Жан. «Ты сидел наверху, а олень был прямо под тобой. Какого черта? Он все-таки произвел больше шума, чем мышь, и ты не мог его не заметить». «Он убил его и спрятал где-нибудь в кустах. Это ясно, как божий день», — заявил Маркот. «Ах, монсеньор!» — воскликнул Тибо, лучше всех знавший необоснованность этого обвинения. «Мансиньор, клянусь всеми святыми, что не убивал вашего оленя. Клянусь спасением моей души, и пусть я умру на месте, если хоть чуть оцарапал его. Впрочем, если я убил его, на нем должна быть рана, а из нее не может не течь кровь. Ищите, господин доезжачий». «И слава Богу, вы не найдете следов крови». «Чтобы я убил несчастное животное? И чем, боже мой? Где мое оружие? Слава Богу, у меня есть только нож. Посмотрите сами, монсеньор». К несчастью для Тибо, не успел он договорить, как появился Ангуливан, рыскавший до этого в кустах. В руках у него была рогатина, которую Тибо выбросил перед тем, как лезть на дуб. Ангуливан показал оружие сеньору Жану. Ангуливан явно был злым гением Тибо.